Глава третья. Ева. Поспать толком не удалось. Полночи станция гудела в предвкушении утреннего торжества, и даже в арендованной каморке на дальнем конце платформы слышимость была превосходной. Люд, допущенный к мероприятию, обсуждал перспективы установления прямой путевой связи с безымянкой и громко возмущался. Горожане боялись, что на их законные территории хлынет поток нищих и грязных диких, несмотря на уверение руководства, что миграционная политика, напротив, будет ужесточена. Представители торговых организаций рьяно делили будущую прибыль и договаривались с таможней, завхозом и лысым начальником станции о размере комиссионных. Сталкеры, как обычно, держались особняком. Их отнюдь не радовала перспектива туннельного соединения. Ведь теперь на этом участке придется совершать меньше вылазок на поверхность с целью посредничества, а это напрямую ударит по карману. Зато городские поборники культа космоса ликовали. Им-то воссоединение приходилось как раз на руку. Во-первых, у диких вера была развита намного сильнее, чем в городе, а во-вторых, теперь поставки предметов поклонения принимать будет гораздо проще. Окрыленные возгласы МС Арсения привлекли внимание компании малолетних бандитов. Дело едва не дошло до мордобоя, но охрана успела разогнать шпану и выдворить ее за кордоны в сторону клинической. Часам к 5 гомон чуть-чуть стих, и я задремал. Но сон получился рваный, неспокойный, полный наслоенных друг на друга образов минувшего дня. В конце концов, я решил не мучить себя и продрал глаза. Вакса храпел, откинув голову на рюкзак. Вот кому по боку любые дрязги и шум. Хоть в рельсу рядом бей, века не подымет. С одной стороны, слишком крепкий сон опасен. Могут и обобрать запросто, и прирезать. С другой, завидую, черт возьми. Сам я с возрастом стал спать чересчур чутко и уже не помню, когда последний раз беспечно отдыхал. Я подхватил сумку, выбрался из каморки и плотно прикрыл за собой дверь. Ночью электричество экономили, поэтому под сводом, за ажурными металлическими украшениями, горело всего 3 светильника. Московская в это время суток почти не отличалась от остальных станций. Сумрачная, усыпанная переплетенными тенями, наполненная прохладным воздухом из вентиляционных шахт. Правда, к обычным запахам отработанной солярки, пота и дыма примешивался приторный душок криозота. Раствором были пропитаны новенькие шпалы в отреставрированном туннеле. В центральной части, возле перекрытого входа на лестницу, все еще царило оживление. Несколько картельных активистов распалялись о непомерных акцизных сборах на безымянские продукты, а пьяненький чиновник кивал и втихую потешался над крикунами, вместо того, чтобы вникнуть в суть претензий. Я обошел суетливую группу сторонкой за колоннадой. Возле края платформы притормозил и с интересом посмотрел на вгоняемый на станцию вагон. С виду целехонький, отмытый от грязи до синей краски, с белой каймой по боку. Освещенный переносным фонарем кабиной и раздвижными дверями. Не хватало только стекол, оконные проемы были наглухо заделаны листами фанеры. Двигалось чудо техники, разумеется, не своим ходом. Сзади его толкал моторизированный тягач. И на кой шиш сюда пригнали это громоздкое диво? Для пафоса или в качестве передвижного штаба? Тягач снизил обороты, и синий монстр из прошлого плавно остановился. Из кабины вышел машинист и открыл переднюю дверь, поддев ее фомкой. В самом вагоне было темно, и внутренности мне разглядеть не удалось. Что за скрытность? В салоне мелькнули лучи фонарей, и на перрон ступили несколько тяжело вооруженных бойцов. Без лишних слов они отцепили вагон по периметру и грубыми тычками отогнали любопытных. Я не стал дольше задерживаться, чтобы не привлекать лишнего внимания. неторопливо двинулся в сторону противоположного конца платформы, где у подножия эскалатора торчали будки таможни. Из головы не шли слова Натрикса про переговоры. С чего вдруг мои услуги могут понадобиться на Гагаринской? Ведь открытие транспортного сообщения планируется здесь, на Московской. Или основные события развернутся не здесь? Жаль, Тимофеича нет. Старик мог бы прояснить ситуацию. Он всегда владел большим количеством важной информации. Не исключено, что шеф не согласился с какими-то планами ЦД, выступив против кого-то из бункерских акул, и его убрали. Тогда плохо дело. Вот бы Ева догадалась прийти к границе, чтобы повидаться со мной. С ее связями в Нарополе можно было бы разузнать, что замышляют бугры безымянки. «Бы-бы-бы» — сплошное сослагательное наклонение. В жизни оно приносит мало пользы. Отреставрированный туннель наглухо перекрывала железная створка. На путях скучали наемники. Платформу по всей ширине перегораживали желтые заборчики с надписью «Проход воспрещен», «Зона таможенного контроля». За ограждением прохаживался караульный с местной заставы. Молодой паренек, которому, судя по всему, совсем недавно выдали автоматическое оружие и внушили, что бдительность в деле охранения станционных рубежей превыше всего. Едва я приблизился к желтым оградкам, как юный караульный вскинул автомат и предупредил: «Стой! Запретная зона!» Я послушно остановился и присмотрелся к пареньку. Лет 17, длинный и тощий, с рыжим ежиком волос на узком черепе, губастый. Оружие раньше в руках держал, но стрелял мало. Опытные бойцы калаш под магазин не хватают. «А что, дальше нельзя?» — стараясь сохранять удивленный вид, поинтересовался я. «Надо бы проучить молодца». «Таможня закрыта!» — с осознанием собственной важности поведал мне парень. «Приказ! Никого не пускать!» Я сунул ему под нос жетон и ткнул пальцем в тиснение дипломатического департамента. «Видал? Мне везде можно!» Караульный прищурился, выдохнул и засопел. Вся уверенность с него слетела разом, как шелуха с молодой луковицы. Он принялся растерянно озираться, ища поддержки у старших товарищей, но, как назло, в этот момент никого из сотрудников таможни не оказалось поблизости. «Не велено пускать», — наконец пролепетал парень, то и дело перехватывая автомат. «Чего калаш тискаешь, как бабу?» — сурово спросил я и театрально сдвинул брови. Караульный замер. Ну и тип, однако ж. Видно, из начальственных сынков. Уму-разуму не ученый, к жизни не приспособленный. Иначе как объяснить происхождение этого рыжего феномена? Обыкновенные мужики в его возрасте либо уже толстокожие и недоверчивые, как носороги, либо мертвые. Из будки вышел заспанный начальник таможни Сулико и поскреб и сине-черную щетину на скуле. «Орис, ты зачем джигита моего пугаешь?» — показывая золотые зубы, спросил он. Караульный, наконец, вышел из ступора и отступил в сторону, бормоча извинения. Глаза у парня блестели, пухлые губы кривились. «Сулико, здравствуй!» — поприветствовал я кавказца. «Я просто спросил твоего бравого бойца, почему он оружие гладит, как женщину». Начальник подтянул кальсоны, запустил пальцы в густую растительность на груди и расхохотался. Он подковылял к сконфуженному караульному и долбанул парня огромной ладонью по спине, отчего тот выронил автомат и чуть не полетел носом в пол. Сулико провозгласил: «Затупок в роте, рота в поте. Так нас в армии дедушки учили, когда я под Свердловском служил. Давно-давно. И бывало, что из-за одного затупка всю роту одевали в ОЗК и отправляли на жару одуванчики собирать». «Одуванчики?» — изумился парень, поднимая автомат. «Что это?» «Цветы такие. На кактусы похожи, только без колючек и пушистые». Я улыбнулся и жестом подозвал Сулико поближе. Он легким пинком отправил нерадивого бойца на другой край платформы и повернулся ко мне с хитрой физиономией. — Чего тебе, Орс? — Мне бы узнать, не приходил ли с той стороны один человек. — Дай-ка угадаю, дорогой. Сулико опять показал золотые зубы. — Дикарку свою ищешь? — Да, была она. Вечером приходила. И теперь, наверное, своего городского джигита дожидается наверху, то есть тебя. Начальник снова расхохотался. Наверное, собственная острота показалась ему удачной. Но на этот раз я не поддержал его, и кавказец перестал лыбиться. Его смуглую от природы кожу на лбу прорезала глубокая морщина. «Мне нужно на ту сторону», — сказал я, запуская руку в сумку и нащупывая бутылочки. «Сколько?» «Дорогой, не могу пустить», — покачал головой Сулико. «Со вчерашнего дня таможня закрыта. Совсем закрыта, понимаешь? К празднику все готовятся». Я достал 3 склянки таежной. «Нет», — покачал головой кавказец, но глаза на водку скосил. «Я ведь и сам тебя могу угостить. Ты хороший человек, а у нас много конфиската». Я добавил к 3 склянкам еще 2, оставив на дне сумки про запас 1 единственную. «Это все, что у меня с собой есть. Пропусти, Сулико». Начальник таможни почесал волосатую грудь и горько вздохнул. «Нет, Орес, не пропущу». В другой раз я бы не стал настаивать, но сейчас мне очень нужно было повидаться с Евой. Меня терзало смутное предчувствие, что открытие туннеля не пройдет гладко. Натрикс, сотоварищи задумали нечто поганое, к гадалке не ходи. Со стороны города готовилась провокация, и я должен был предупредить Еву. «Сулико!» — прошептал я, чтобы кроме нас никто не смог расслышать слов. «Ты ведь на хорошем счету у Натрикса, так?» «А что?» — насторожился кавказец. «Он меня вызывал. Вопросы всякие задавал». «Какие вопросы?» «Разные». Спрашивал, что я думаю о доблестной таможне. Ведь после того, как откроют пути, многое может измениться. Я ему не стал говорить про партию медикаментов, которые дикие получили по сливной цене месяц назад. Он бы сильно расстроился, что товар города так бестолково утекает через границу. Мы с полминуты стояли по разные стороны желтого барьера и играли в гляделки. Момент истины. Если блеф не сработает, то я сейчас получу по морде. — Это хорошо, дорогой, что не стал говорить, — наконец ответил кавказец и опять замолк. Чтобы закрепить успех, я ввернул. Есть город, есть безымянка, и я иногда не могу понять, Сулико, на чьей ты стороне? Он еще некоторое время буравил меня своими карими зенками, а потом сверкнул зубным золотом и тихонько произнес. — А это смотря где выгода, дорогой. Я ссыпал в протянутую ладонь 5 склянок и протиснулся между услужливо раздвинутыми ограждениями. Вот так и ведутся переговоры. Либо получаешь зеленый свет, либо по морде. Фокус в том, как избежать второго варианта. Без лишних вопросов, миновав лестничку, я взошел на один из уцелевших эскалаторов и начал подниматься по стертым до матового блеска ступеням. Машинально вщелкнул обойму в пистолет, выудил из сумки респиратор и фонарик. Застегнул куртку. «Час!» — бросил в спину Сулико. «Потом объявлю тревогу». Я принял к сведению, но отвечать не стал. Лишь мельком глянул на фосфорисцирующие стрелки часов и засек время. Выход на поверхность огранялся сводным отрядом. Здесь было самое, пожалуй, слабое место во всей организации пограничного контроля Московской. Охранники постоянно менялись, их профессиональные функции оставляли желать лучшего, Да и подкупить этих рекрутов не составляло особого труда. Возникало множество нареканий по поводу этой заставы, но поделать что-то не представлялось возможным. Наемники в свое время заломили за дежурство на поверхности такую цену, что начальство московское решило оставить все как есть. Несколько человек в защитных комбинезонах сидели возле костра, а один стоял в дозоре на лестнице, ежась и переминаясь с ноги на ногу. Крыша вестибюля спасала его от моросящего дождя, но холодный ветер беспрепятственно проникал через разбитые двери и гулял внутри вестибюля. На улице было еще темно, но вдалеке над крышами хрущевок в фиолетовых тучах зияли прорехи и виднелись сизо-розовые куски предрассветного неба. Московское шоссе пепельно-серой полосой тянулось на северо-восток мимо череды погибших палисадников и цепочки пустых домов. Между столбами, над грязным, потрескавшимся асфальтом, болтались обесточенные светофоры для регулирования реверсивного движения. Когда-то здесь плотными потоками сновали туда-сюда машины, сигналя в пробках и обгоняя не по правилам. Теперь автомобильные кузова без стекол и колес десятками ржавели на обочинах. Центр шоссе был расчищен. Раз в неделю здесь проезжал бойлер от центрального автовокзала к Российской и обратно. Дикие в обмен на лекарства и средства защиты поставляли чистую воду из артезианских источников для нужд избалованных обитателей бункера Сталина. Охранники меня не остановили, им по существу было плевать, кого несет на улицу в 4:30 утра. Главное, что с нижнего поста по рации сообщили пропустить. Я вытащил капюшон из кармана на вороте, натянул его на голову, поправил дыхательную маску и быстрым шагом двинулся вдоль вывернутых бордюрных камней в сторону остановки. Там вниз, через подземный переход, вела широкая лестница. От нее начиналась территория Безымянки. Контуры тротуара я видел четко, поэтому включать фонарик не стал, чтобы лишний раз не маячить.